Глава 110. Запах света. 2 октября 1775 года. Никак нельзя было отправлять Федру обратно в поместье Горная река. Пусть формально, она оставалась собственностью Дункана Иннеса. Мы потолковали немного и в конце концов решили не говорить и о Касте, о том, что отыскали ее рабыню. Снарядили Йена забрать Джейми и вручили ему письмо, в котором сообщили, что Бриана жива-здорова, и выразили соболезнования по поводу потери Джошуа. Все это не слишком вдаваясь в подробности. «Сказать им о Ниле Форбсе?» — спросила я. Джейми покачал головой. «Форбс больше не посмеет тронуть никого из моей семьи. Зачем волновать тетю и Дункана? У него и так хлопот хватает. Наверняка он решит покарать Форбса, а сейчас затевать сыр-бор ни к чему. А что до тети?» Джейми не закончил фразу, но помрачневшее лицо сказало мне о многом. Мстительность была в крови у клана Маккензи из Леоха. Ни он, ни я не удивились бы, вздумая Акаста пригласить Форбса на званый ужин и отравить. «Вряд ли теперь мистер Форбс принимает приглашение направо и налево», — натужно пошутила я. «Ты не знаешь, что Йен сделал с... Сказал, что скормил псу. Не знаю, всерьез или нет». Федра еще не пришла в себя после всего, что с ней приключилось. К тому же ее подкосила потеря Джоша. Поэтому Бриана настояла, чтобы мы взяли ее с собой в Ридж, пока не найдем девушке пристойное место. «Надо сказать тете, чтобы освободила ее», — настаивала Бри. «Будет непросто», — качнул головой Джейми. «Особенно с тем, что мы знаем. Давай сперва найдем девчонке место, а потом разберемся». Однако, как водится, разбираться пришлось довольно скоро. В один прекрасный октябрьский день в дверь постучали. На пороге стояли Дункан и Акаста, и черный слуга Улис. Во дворе ждали 3 измученные лошади и груженный мул. Я утеряла дар речи, да так и застыла, пока меня не вывел из ступора резкий голос Акасты. «Деточка, ты что ж, собираешься держать нас в дверях, пока мы не размокнем, как сахар в чае?» Дождь и в самом деле лил, как из ведра. Я попятилась, давая им пройти, и наступила отца на лапу. Кот жалобно взвыл. На вой сбежались все. Джейми из кабинета, миссис Бак и Эми из кухни и Федра из моей операционной, где измельчала травы. «Федра!» У Дункана отвисла челюсть. Он шагнул ей навстречу, чуть было не заключив в объятия. Его лицо просияло. «Федра?» — удивленно переспросила Акаста. Улис промолчал, но явно испугался. Он быстро взял себя в руки и натянул обычную маску невозмутимости. Однако я заметила, потому что следила за ним во время переполоха. Пожаловавшись на головную боль, Акаста поднялась наверх в сопровождении Эми. Та помогла ей улечься и положила на лоб холодный компресс. Миссис Бак вернулась в кухню и захлопотала насчет ужина. Едоков прибыла. Напуганная Федра исчезла. Наверное, убежала к Бриане рассказать о неожиданном визите. Значит, к ужину следовало ждать еще 3. Улис увел лошадей в конюшню, предоставив Дункану самому объясняться с Джейми в кабинете. «Мы уезжаем в Канаду», — сказал Дункан. Прикрыл глаза и с наслаждением принюхался к виски в стакане, как будто к ароматической соли. Он явно нуждался в выпивке. Бедняга совсем измотался. Лицо и волосы посерели от пыли. «В Канаду?» Джейми удивился не меньше меня. «Бога ради, Дункан, что ты делаешь?» Тот устало улыбнулся. «Речь о том, чего я не сделал, Макдью». Бриана рассказала нам об исчезновении золота и обмолвилась о договоренностях Дункана с лордом Дансмуром в Вирджинии, но подробностей не знала. Ее ведь похитили несколько часов спустя. «Ни за что бы не поверил, что дело примет такой оборот», — покачал головой Дункан. Лоялисты в предгорье из большинства внезапно превратились в напуганное и преследуемое меньшинство. Некоторых буквально выгнали из собственных домов. Многие укрылись в лесах и болотах, другие серьезно пострадали. Даже Фаркуарт Кэмпбелл. Дункан устало потер щеку. Его вызвали в Комитет безопасности, потому что он предан короне, и угрожали, что отнимут плантацию. Фаркуарт откупился, внес огромный залог и пообещал, что подчинится. Его отпустили, но дело едва не приняло дурной оборот. Этого хватило, чтобы напугать Дункана до полусмерти. Ему не удалось поставить лоялистам обещанные ружья и порох, поэтому он остался совсем один. Никто не вступится за него, когда хлынет очередная волна расправ. А она хлынет довольно скоро. И дураку понятно. Поэтому Дункан решил продать горную реку, пока плантацию не захватили. Он оставил за собой пару складов у реки и еще какую-то собственность. Однако уступил землю, рабов и скот. И предложил жене переехать в Канаду, как делали многие лоялисты. Там Хэмиш Маккензи. Они с ребятами из Леуха, когда сбежали после Калодена, основали там Новую Шотландию. Хэмиш приходится и Акасте племянникам. Денег у нас хватит. Дункан бросил рассеянный взгляд в прихожую, где Улис свалил вещевые мешки, и криво усмехнулся. А если ничего не выйдет? Что ж, говорят, там можно славно порыбачить. Джейми улыбнулся, вымученной шутке, и подлил гостю виски. Перед ужином он заглянул ко мне в операционную и только покачал головой. «Они собираются по суше добраться до Вирджинии и сесть на корабль до Новой Шотландии. Может, получится отплыть из Ньюпорт-Ньюс. Порт небольшой. Есть шанс прорваться через английскую блокаду. По крайней мере, Дункан на это надеется». Я тяжко вздохнула. Поездка предстоит не из легких, а Иокаста далеко не юна, к тому же с ее глазами. Не то чтобы она мне сильно нравилась, особенно в свете того, что мы недавно выяснили, но я ей сочувствовала. Вот так бежать из собственного дома и плыть в такую даль с ее здоровьем. Волей-неволей поверишь в божественное возмездие. Я оглянулась через плечо, убедилась, что Дункан поднялся наверх, и тихо спросила: «А что будет с Улисом? И с Федрой?» Джейми поджал губы. «Я попросил Дункана продать мне девчонку, а чуть позже освобожу. Может, отправлю ее к Фергусу в Нью-Берн». Дункан согласился и выписал закладную. Джейми кивнул в сторону кабинета. «Что до Улиса?» Его лицо помрачнело. «Думаю, с ним все уладится само собой, Саксоночка». Миссис Бак позвала ужинать, и я не успела спросить, что он имел в виду. Я отжала припарку из гамамелиса и каликанта и аккуратно уложила на глаз Иокасте, предварительно напоив ее болеутоляющим настоем из ивовой коры. Припарка не исцелит прогрессирующую глаукому, но хотя бы успокоит ткани. И врачу, и пациенту часто становится легче от самих процедур, пусть и почти бесполезных. «Принесешь мне вещевой мешок, деточка?» — попросила она. «Я там немножко травки собрала. Вдруг тебе пригодится?» Я нашла мешок сразу, по запаху. «Где ты ее достала?» «У Фаркуарда Кэмпбелла», — деловито сообщила Иокаста. «Когда ты объяснила, в чем беда у меня с глазами?» Я спросила Фентимана, знает ли он какое-нибудь лекарство. Он где-то слышал, что помогает конопля. А Кэмпбелл ее возделывает. У него целое поле. Вот я и решила попробовать. По-моему, помогает. Отсыплешь мне немного. Будь так добра. Развеселившись, я развернула сверток с травой, положила рядом стопочку папиросной бумаги и направила руку Иокасты. Та перевернулась на бок, взяла добрую щепотку пахучей травы, насыпала ее в центр бумажного квадратика и скрутила самый тугой косяк, который я видела в Бостоне. Не говоря ни слова, я поднесла к концу папиросы свечку. Иокаста втянула дым и откинулась на подушки. Она молча курила, а я переставляла безделушки. Не хотелось уходить, пока она не заснет, а то еще ненароком спалит весь дом. И Акаста явно очень устала. Сильный дурманящий запах вызвал к жизни обрывочные воспоминания. Несколько парней из группы студентов-медиков как-то покурили в свой выходной и пришли в больницу в пропахшей одежде. Также пахло от некоторых пациентов, которых привозила неотложка. Время от времени я чуяла слабый душок от Брианы, но не задавала вопросов. Сама я никогда не пробовала курить траву, однако сейчас запах показался мне успокаивающим. Даже чересчур. Я пересела поближе к окну. Весь день шел дождь. Насыщенный озоном воздух пропах древесной смолой и приятно освежал лицо. «Ты все знаешь, так ведь?» Прозвучал за спиной тихий голос Акасты. Я обернулась. Она лежала неподвижно, будто мертвая. Повязка на глазах придавала ей сходство с Фемидой. «Какая ирония!» — подумалось мне. «Знаю», — так же спокойно ответила я. «Не очень-то честно по отношению к Дункану. Как считаешь?» «Нечестно», — еле слышно выдохнула Акаста вместе с дымом. Она лениво поднесла папиросу к губам и затянулась еще раз, так что кончик вспыхнул красным. Я внимательно следила, но, кажется, она чувствовала, когда пора сбивать пепел. Как раз вовремя поднесла папиросу к свечному блюдцу. «Он тоже знает», — обыденным тоном продолжила она. «О Федре. Понял, когда я велела ему прекратить поиски. Уверена, и об Улисе ему известно, хоть он и не говорит». Акаста вытянула руку с папиросой и аккуратно сбила пепел. «Знаешь, я сказала, что не стану его винить, если он уедет без меня». Дункан сперва заплакал, а потом ответил, что поклялся быть со мной в горе и радости. И я ведь тоже клялась, разве нет? «Клялась», — говорю, — «а как же?» И он сказал, «Ну вот, так что такие дела». Она умолкла. Улеглась поудобнее и курила дальше в тишине. Я отвернулась к окну и уперлась лбом в раму. Внизу открылась дверь, из дома выскользнула темная фигура. Когда дверь захлопнулась, стало темно, и я на мгновение потеряла человека из виду. Когда глаза свыклись с чернотой, я заметила, что он шагает прочь по тропинке, ведущей к сараю. «Он ушел?» Я удивленно обернулась. А потом сообразила, что и Акаста, должно быть, слышала, как хлопнула дверь. «Улис?» «По-моему, да». Она молчала. Папироса тлела в руке. Я хотела отнять ее, но и Акаста затянулась в последний раз. «По-настоящему?» «Его зовут Иосиф. Очень подходящее имя. Продан в рабство с собственной семьей». «Ты когда-нибудь видела его лицо?» — спросила я вдруг. Она покачала головой и затушила папиросу. «Нет. Но я знала его до последней черточки», — тихо ответила я Акаста и еле слышно добавила. «Он пахнет светом». Джейми Фрезер терпеливо сидел в темном сарае. Небольшом, всего-то на полдюжины животных. Зато крепко сколоченным. Снаружи барабанил дождь, а ветер завывал словно банши, но ни одна капля не просочилась сквозь черепичную крышу. Внутри было тепло и уютно. От сонных животных шел пар. Даже Гедеон клевал носом над яслями. Изо рта у него свисал недожеванный пучок сена. Минула полночь. Джейми ждал больше 2 часов. На колене лежал заряженный пистолет. Вот оно. Сквозь шум дождя послышался звук тихо приотворившейся двери. В уютное царство, пропитанное запахами сена и навоза, ворвался холодный воздух. Джейми сидел, не двигаясь. Высокий человек помедлил у щели, вглядываясь внутрь. Когда глаза привыкли к темноте, скользнул внутрь. Он принес с собой затемненный фонарь, чтобы не возиться со сбруей в темноте. 3 лошадей Акасты тоже устроились здесь, но он прошел мимо, остановился между Джерушей и Гидеоном. Подцокал языком, прикидывая. Приняв решение, Улис поставил фонарь на пол и вынул штырь, запиравший стойло Гидеона. «Хороший конь. Бери, я разрешаю», — произнес Джейми. Слуга взвизгнул и обернулся со сжатыми кулаками. Спустя мгновение сообразил, кто говорит, и расслабился. «Мистер Фрезер, вы застали меня врасплох. Как и хотел. Ты уезжаешь?» Джейми наблюдал, как мысли, словно стрекозы, пляшут у Улиса в голове. Он был не глуп и пришел к правильным выводам. «Девушка вам рассказала. Вы должны меня убить, чтобы защитить честь тети». «Скажи, Улис, последние слова с насмешкой. Джейми в самом деле пристрелил бы его. Он так и не определился, пока сидел в сарае. Однако слуга говорил серьезно, и палец Джейми соскользнул с курка. «Будь я моложе, я бы так и сделал», — ответил он в тон Улису. «И не будь у меня дочери, которая однажды назвала другом черного человека. К тому же...» Джейми опустил пистолет. «Сейчас я стараюсь не убивать без крайней необходимости. Я вижу, ты не отнекиваешься. Ведь оправданий быть не может». Слуга кивнул. В отблеске фонаря его лицо отсвечивало красным. «Я любил ее», — тихо сказал он и раскинул руки. «Стреляйте». Улис стоял перед Джейми в дорожной одежде. Он захватил шляпу и часы. На поясе болтались мешочек для монет и фляга. Ножа не было. Рабы, даже те, которым доверяли, не отваживались разгуливать с оружием. Отвращение боролось с любопытством. И, как всегда в подобной битве, любопытство победило. «Федра сказала, ты ложился в постель с моей тетей еще до того, как умер ее муж. Это правда?» «Правда», — подтвердил Улис с непроницаемым лицом. «Я не оправдываюсь, но я любил ее. Если нужно умереть за это...» Джейми поверил ему. И голос, и жесты Улиса не лгали. Джейми хорошо знал свою тетю и потому не склонен был винить Улиса, как сделал бы посторонний. В то же время он оставался на страже. Улис крупный и быстрый, а человек, которому нечего терять, становится опасен. «Куда собрался?» Джейми кивнул на лошадей. «В Вирджинию. Лорд Дансмор обещал свободу рабам, которые вступят в его армию». Джейми не хотел расспрашивать, но вопрос крутился в голове с тех пор, как он услышал рассказ Федры. «Почему она сама тебя не освободила после того, как умер Гектор Кэмерон?» К его изумлению слуга сказал. «Она и освободила. Подписала мне вольную 20 лет назад. Сказала, что ей непереносима мысль о том, что я ложусь с ней в кровать, потому что у меня нет выбора. Только вольную должна засвидетельствовать ассамблея, вы же знаете. И если бы я получил свободу, не смог бы остаться и служить ей». В его словах заключалась истина. Освобожденный раб должен был покинуть колонию в течение 10 дней. Иначе рисковал вновь угодить в рабство к любому, кто захочет его взять. И советы ассамблея тряслись от страха при мысли, что по стране будут бродить толпы свободных негров. «Очень романтично», — сухо проронил Джейми. Однако в душе был тронут. И Акаста Кэмерон оба раза выходила замуж по необходимости. Вряд ли эти браки принесли ей хоть немного счастья. Быть может, лишь с Дунканом она обрела чуточку покоя и довольства. Хотя Джейми потрясло, что она выбрала в любовнике черного слугу. Отчасти, несомненно, от той части, что унаследовал от рода Маккензи, он восхищался ее смелостью. Дождь почти закончился. Барабанная дробь по крыше сменилась тихим шелестом. «Ладно, последний вопрос». Улис склонил голову. точно таком же поклоне, который Джейми наблюдал сотню раз. «К вашим услугам, сэр», — говорил жест, однако в нем заключалась ирония, которая так и не прозвучала в словах. «Где золото?» Улис вскинул подбородок. В глазах мелькнуло удивление. «Вы считаете, я его взял?» — переспросил он, не веря сам себе. И тут же скривился. «Ясно. Именно так вы и думаете». С несчастным видом он утер нос. Некоторое время они стояли молча. У Джейми не возникло чувства, что Улис пытается обмануть его. Хотя, видит бог, он мастер притворяться. Улис беспомощно понурил плечи. «Как я докажу, что не брал? Из доказательств у меня одно только честное слово. Но я утратил право его давать». В его голосе впервые прозвучала горечь. Внезапно Джейми понял, что очень устал. Лошади и мулы давно погрузились в дремоту. Вот и ему хотелось улечься в кровать и обнять жену. А еще хотелось, чтобы Улис ушел задолго до того, как Дункан узнал о его вероломстве. Пусть Улис первый человек, которого стоило заподозрить в краже, однако у него было в распоряжении 20 лет, чтобы стянуть золото. Но он не воспользовался шансом. С чего ему делать это сейчас? «Поклянись жизнью моей тети, что не брал», — потребовал Джейми. Глаза Улиса блеснули в свете фонаря. «Клянусь», — сказал он. Джейми собирался отпустить его на все четыре стороны, когда ему в голову пришла еще одна мысль. «У тебя есть дети?» На резном лице маски отразились удивление, тревога и что-то еще. «Таких, которых я бы признал? Нет». Джейми понял, что за чувства примешивались к прочим. Презрение и стыд. Улис стиснул челюсти и вздернул подбородок. «Почему вы спросили?» Джейми пристально смотрел на него, думая о том, что в чреве Брианы растет ребенок. «Потому что», — наконец сказал он, «я надеюсь на лучшую жизнь для своих детей. Только это дает мне силы делать то, что должно». Лицо Улиса застыло. «Если в будущем от тебя ничего не останется, какой смысл бороться и страдать?» — продолжил Джейми. «Твои дети, они рабы, рожденные от рабынь. Какое у них будущее?» «Ступай», — тихо сказал Джейми и указал на дверь дулом пистолета. «Пусть хотя бы ты умрешь свободным».